Психофизика эго. В пределах мира людей и животных мы встречаем известную естественно-научную проблематику психофизического генезиса. Сюда же относится и проблема душевного генезиса. Мы подходим к ней вплотную при исследовании развития ребенка, в процессе которого каждый ребенок должен построить свое представление о мире. А перцептивная система, в которой мир как сфера действительного и возможного опыта наличен для него и всегда придан, должна сначала конституироваться в ходе душевного развития ребенка. Ребенок с объективной точки зрения приходит в мир, но как он приходит к началу своей душевной жизни? Этот психофизический процесс прихода в мир ведет к проблеме телесного, чисто биологического, индивидуального развития и филогенеза, которая в свою очередь имеет свою параллель в психологическом филогенезе. Но не указывает ли это на соответствующие взаимосвязи трансцендентальных абсолютных монад? Поскольку люди и животные в аспекте психического суть самообъективации монад. Не должны ли обнаружиться во всем этом серьезнейшие сущностные проблемы конститутивной феноменологии как трансцендентальной философии? Во всяком случае, генетические проблемы, причем, естественно, проблемы первого и самого фундаментального уровня, в значительной мере уже вошли в содержание действительной феноменологической работы. Этот фундаментальный уровень есть, естественно, уровень моего эго в его первичном сущностном своеобразии. Сюда относится конституирование внутреннего сознания, времени и вся феноменологическая теория ассоциации. И то, что мое первичное эго обнаруживает в изначальном интуитивном самоистолковании, переносится сразу же на любое другое эго и по сущностным основаниям. Правда, тем самым еще не затрагиваются обозначенные выше проблемы рождения, смерти и связи поколений у живых существ, которые, очевидно, относятся к более высокому уровню и предполагают такую огромную работу истолкования низших сфер, что они еще долго не смогут превратиться в рабочие проблемы. И все же внутри этой сферы работы следовало бы точнее обозначить огромную проблемную область, причем как статических, так и генетических проблем, которая приводит нас в тесное соприкосновение с философской традицией. Связанные между собой интенциональные разъяснения, которые мы дали в отношении опыта чужого и конституирования объективного мира, осуществлялись на почве, преданной нам в рамках трансцендентальной установки. На основе структурного очленения исходно-первичной сферы, в которой мы уже обнаружили некий мир, а именно первичный, он стал для нас доступным благодаря тому, что мы начали с конкретного мира, взятого как феномен, и благодаря той своеобразной исходно-первичной редукции этого мира к сфере специфически собственного, к миру имманентных трансцендентностей. Он охватывал природу в целом, редуцированную к принадлежащей мне самому природе, состоящей из моей чистой чувственности, но охватывал также и человека как психофизическое существо, в том числе его душу при соответствующей редукции. Что касается природы, то к ней относилось не просто нечто такое, как видимые вещи, осязаемые вещи и так далее, но в известной мере уже и вещи во всей их полноте как субстраты казуальных свойств, вместе с универсальными формами пространства и времени. Очевидно, что первая проблема в конститутивном объяснении смысла бытия объективного мира состоит в том, чтобы прояснить прежде всего происхождение этой исходно-первичной природы и исходно-первичных телесно-душевных единств, прояснить их конституирование как имманентных трансцендентностей. Выполнение этой задачи требует чрезвычайно обширных исследований. Здесь мы снова вспоминаем о проблемах психологических истоков представления о пространстве, представления о времени, представления о вещи, столь часто обсуждающихся на протяжении последнего столетия самыми известными физиологами и психологами. До сего времени действительного объяснения они не получили, сколь бы ни были значительными проекты, отмеченные талантом их выдающихся создателей. Если мы вновь вернемся от этих попыток той проблематики, которая очерчена нами и представлена как иерархия феноменологических уровней, то станет очевидным, что вся психология нового времени, как и теория познания, не поняла подлинного смысла тех проблем, которые здесь надлежало поставить как психологически, так и трансцендентально, а именно проблем интенционального истолкования статического и генетического. Впрочем, это было и невозможно. Даже для тех, кто воспринял учение Брентана о психических феноменах как интенциональных переживаниях. Недоставало понимания своеобразия интенционального анализа и совокупности задач, которые открываются посредством анализа сознания как такового в аспектах ноэсиса и ноэмы, и методики принципиально нового вида, которая для этого требуется. Никакая физика и физиология ничего не могут сказать относительно проблемы психологических истоков представления о пространстве, времени и вещи, как и никакая экспериментальная и неэкспериментальная психология, движущаяся обычно в сфере индуктивных обобщений внешних данных. Это проблема исключительно лишь интенционального конституирования феноменов, которые уже преданы как путеводные нити. В частности, они могут стать преданными и в результате вспомогательного эксперимента, которые, однако, должны быть рассмотрены только лишь в соответствии с интенциональным методом и в универсальных связях конституирования души. Какого рода универсальность имеется здесь в виду, достаточно отчетливо показывает систематическое единство связи процессов конституирования, которое развертывает единство моего эго в соответствии с тем, что есть его собственное, а что чужое. Феноменология означает как раз образование принципиально новой сферы и в психологии. Поэтому в дальнейшем большая часть ее исследований входит в состав априорной и чистой. Здесь это значит освобожденной от всего психофизического, интенциональной психологии. Это та самая психология, относительно которой мы неоднократно указывали, что она посредством смены естественной установки на трансцендентальную делает возможным коперниканский переворот, в ходе которого она приобретает новый смысл совершенно радикального трансцендентального видения мира и накладывает свой отпечаток на любой тип феноменологически психологического анализа. Только этот новый смысл делает возможным трансцендентально-философское применение всей этой психологии и даже помещает ее в сферу трансцендентальной метафизики. Именно в этом состоит окончательное прояснение и преодоление трансцендентального психологизма, который сбил с пути и парализовал всю философию нового времени. При этом очевидно, что как для трансцендентальной феноменологии, так и для параллельной ей интенциональной психологии, как позитивной науки, в нашем изложении предварительно обозначена фундаментальная структура разделения параллельных эйдетических и психологических исследований на те, которые интенционально истолковывают конкретное сущностное своеобразие любой души вообще, и те, которые истолковывают интенциональность конституирующегося в ней чужого. К первой сфере исследования относится главная и основная часть интенционального истолкования представления о мире, точнее говоря, появляющегося в человеческой душе феномена существующего мира как мира универсального опыта. Если этот мир опыта редуцируется к тому, который конституирован как исходно-первичный в отдельной душе, то мир этот уже не есть мир каждого, не тот мир, который черпает свой смысл из общности человеческого опыта, но интенциональный коррелят лишь только отдельной душевной жизни, сначала опыта моей жизни и ее различных уровней смыслообразования в исходно-первичной изначальной сфере. Следуя им, интенциональная экспликация должна сделать конститутивно понятным это первичное ядро феноменального мира, которое каждый из нас, людей и прежде всего любой психолог, может обрести посредством ранее описанного исключения смысловых моментов чуждости. Если мы абстрагируемся в этом исходно-первичном мире от появляющейся в нем редуцированно психофизической сущности «я человек», то остается простая исходно-первичная природа как природа моей собственной чистой чувственности. В качестве изначальной проблемы психологического происхождения мира опыта здесь выступает проблема происхождения фантома вещи или чувственной вещи с ее слоями, видимой вещи и так далее, и синтетического единства последних. Она дана всегда в рамках этой исходно-первичной редукции, только как единство чувственных модусов, явления и их синтезов. Вещь-фантом в ее синтетически взаимосвязанных друг с другом вариациях близкой вещи и далекой вещи еще не есть реальная вещь исходно-первичной душевной сферы, которая здесь на более высоком уровне уже конституируется скорее как казуальная вещь, как тождественный субстрат, субстанция казуальных свойств. Субстанциальность и казуальность указывают, очевидно, на проблемы конституирования более высокой ступени. Проблема конституирования чувственно данной вещи и проблема конституирования сущностно лежащих в ее основе пространственности и пространственно-временной определенности относятся к только что обозначенной проблематике, которая дескриптивно но притом односторонне исследует только синтетические взаимосвязи явлений, вещи, явленностей, аспектов перспективы. Совершенно другая сторона проблемы касается интенциональной отнесенности явлений к функционирующей телесности, которая, со своей стороны, также должна быть описана в ее самоконституировании и отличительном своеобразии ее конститутивной системы явлений. При дальнейшем продвижении в этом направлении возникают все новые дескриптивные проблемы истолкования, которые должны быть все систематически проработаны, если даже заняться всерьез только темой конституирования исходно-первичного мира как мира реальности, а в ее пределах весьма важными проблемами конституирования, пространственности и временности как характеристик этого мира. Уже это составляет, как показывает наше рассуждение, внушительную область исследований, и это лишь низшая ступень полной феноменологии природы как объективной, но чистой природы, которая сама далеко еще не есть, конкретный мир. Обращение к психологии побудило нас к тому, чтобы перенести в сферу чисто душевного разграничения между исходно-первичным и тем, что конституировано как чужое, и предварительно очертить, хотя и достаточно бегло, конститутивную проблематику конституирования исходно-первичной, а также объективной природы как психологическую проблематику. Но если мы снова вернемся к трансцендентальной установке, то теперь, наоборот, то, что мы обрисовали относительно проблематики психологических истоков, представления о пространстве и так далее, имеет силу и в отношении параллельных трансцендентально-феноменологических проблем, а именно проблем конкретного истолкования исходно-первичной природы и мира вообще. Чем заполняется большой пробел в нашей ранее намеченной проблематике конституирования мира как трансцендентального феномена? Необычайно большой комплекс исследований, связанных с исходно-первичным миром, это составляет предмет целой дисциплины. Мы можем назвать трансцендентальной эстетикой весьма в расширенном смысле, причем кантовский термин мы используем потому, что аргументы критики разума, касающиеся пространства и времени, указывают, очевидно, хотя и весьма в урезанном и непроясненном виде, на ноэматическое априори чувственного созерцания, которое, будучи расширено до априори чисто чувственно созерцаемой природы, притом исходно-первичной, требует своего феноменологически трансцендентального дополнения посредством включения в конститутивную проблематику. Конечно, это не соответствовало бы смыслу корреликтивного кантовского термина «трансцендентальная аналитика». Даже если бы мы теперь обозначили этим термином более высокий этаж конститутивного априори, априори самого объективного мира и априори конститутирующих его многообразий на высшей ступени, актов идеализации и теоретизации, конституирующих в конечном счете природу и мир в сфере науки. К первому этажу, который возвышается над этой трансцендентальной эстетикой, относится теория опыта чужого, так называемого «вчувствования». Требуется лишь указать, что здесь сохраняет свою значимость все то, что мы говорили относительно психологических проблем происхождения на нижних этажах, а именно, что проблема «вчувствования» получила свой истинный смысл и свой подлинный метод решения только с помощью конститутивной феноменологии. Именно поэтому все предшествующие теории не дали действительных результатов. И не было выяснено, каким образом чуждость другого переносится на весь мир как его объективность, впервые придавая ему этот смысл. Следовало бы еще особо указать на то, что было бы бесполезно, само собой разумеется, разрабатывать интенциональную психологию как позитивную науку и трансцендентальную феноменологию отдельно друг от друга, и что в этом отношении, очевидно, на долю последней выпадет работа первопроходца. Тогда как психология, которой не нужно заботиться о коперниканском перевороте, воспримет ее результаты. Однако важно обратить внимание и на то, что подобно тому, как при трансцендентальном рассмотрении душа и объективный мир не теряют своего существования и своего бытийного смысла, но этот смысл только и приводится к изначальной постижимости посредством раскрытия его конкретной всесторонности, так и позитивная психология не теряет своего правомерного содержания, но только освобожденная от наивной позитивности становится дисциплиной в рамках самой универсальной трансцендентальной философии. С этой точки зрения можно сказать, что в ряду наук, поднявшихся над наивной позитивностью, первой по самой сути своей является интенциональная психология, ведь она обладает еще одним преимуществом перед всеми другими позитивными науками, если она в своей позитивности строится согласно правильному методу интенционального анализа, то у нее не может быть никаких проблем обоснования. Какие имеют другие позитивные науки проблем, которые проистекают из той односторонности наивно конституируемой объективности, которая в конечном итоге, чтобы достичь всесторонности, требует перехода к трансцендентальному видению мира. Но интенциональная психология уже содержит в себе трансцендентальное содержание только неявно, нужно лишь последнее усилие мысли, чтобы совершить коперниканский переворот, который в содержательном аспекте не меняет ее интенциональных результатов, но только приводит к их предельному смыслу. Только одну проблему обоснования имеет в конечном итоге психология, и можно возразить. И имеет все же одну, однако единственную проблему обоснования – понятие души. В заключение этой главы мы вновь обратимся к возражению, которое с самого начала направляло ход наших рассуждений. Это возражение в отношении нашей феноменологии таково. Оно с самого начала заявило о претензии быть трансцендентальной философией, то есть в качестве таковой решать проблемы объективного познания. Выбрав при этом в качестве исходного пункта феноменологически редуцированное трансцендентальное эго и будучи сковано им, оно казалось более на это неспособной. Она якобы впала, не желая признаться в этом, в трансцендентальный солипсизм. И весь этот шаг чужой субъективности и подлинной объективности стал якобы возможным только с помощью скрытой метафизики в результате неявного принятия лейбницевских традиций. После проведенных истолкований это возражение рассыпается как несостоятельное. Прежде всего следует обратить внимание на то, что ни в одном пункте не была оставлена трансцендентальная установка, установка трансцендентального эпохи, и что наша теория опыта чужого, опыта других, не хотела и не могла быть ничем другим, кроме как истолкованием смысла другой на основе конститутивной активности этого опыта и истолкованием предельного смысла поистине существующей, другой на основе соответствующих синтезов согласованности. То, что я согласованно удостоверяю в качестве другого, и при этом то, чему я с необходимостью, а не произвольно придаю значение познаваемой действительности, это в трансцендентальной установке есть существующий другой, альтер-эго, удостоверенный именно в пределах интенционального опыта моего эго. В пределах позитивности мы говорим и находим это само собой разумеющимся, в моем собственном опыте я постигаю не только самого себя, но и другого, благодаря особой форме опыта чужого. Несомненно, трансцендентальное истолкование выявило для нас не только трансцендентальную правомерность этого позитивного высказывания, но и то, что и трансцендентальное, взятое в своей конкретности эго, которое в трансцендентальной редукции прежде всего осознает себя самого со своим собственным, первоначально неопределенным горизонтом, постигает как самого себя в своем исходно-первичном собственном бытии, так и других, в форме своего трансцендентального опыта чужого, других, то есть другие трансцендентальные эго, хотя они даны уже не первично и не в простой аподектической очевидности, а в очевидности внешнего опыта. Во мне я постигаю в опыте и познаю другого, во мне он конституируется как апрезентативно отраженный, но не как первично данный. В этом отношении можно, пожалуй, сказать в широком смысле, что это эго, то есть я, как медитирующий толкователь, посредством самоистолкования, а именно истолкования того, что я нахожу в себе самом, достигаю любой трансцендентности, причем трансцендентально конституированной, а не воспринятой в форме наивной позитивности. Так исчезает видимость, что все то, что я как трансцендентальное эго, познаю из себя самого как сущее, и истолковываю как конституированное во мне самом, должно принадлежать моей собственной сущности. Это справедливо только по отношению к имманентным трансцендентностям, конституирование как обозначение систем актуальных и потенциальных синтезов, которые придают мне как эго сущностный смысл и бытие, означает конституирование имманентной предметной действительности. На начальных стадиях феноменологии и с позиции того, кто находится в ее исходных пунктах, кто как раз впервые учреждает феноменологическую редукцию как универсальную ориентацию конститутивного исследования, трансцендентальное эго, попадающее в поле внимания, хотя и постигается аподектически, но совершенно в неопределенном горизонте, который потому остается лишь всеобщим, что мир и все, что о нем я знаю, должен стать просто феноменом. При таком начале не хватает всех тех развлечений, которые впервые создает интенциональное истолкование и которые все же, как я усматриваю, существенным образом принадлежит мне. Прежде всего, отсутствует понимание своей первичной сущности, сферы неотъемлемо мне присущего в точном смысле, и того, что конституируется в самой этой сфере благодаря опыту чужого как чужое, как апрезентированное, но само в моей первичной сфере принципиально не данное и не могущее быть данным первично. Я должен сначала истолковать собственное как таковое, чтобы понять, что в собственном получает смысл бытия также и не собственное, и при том как апрезентированное по аналогии. Таким образом, я медитирующий не понимаю вначале, как вообще могу я прийти к другим и к себе самому, коль скоро все другие люди вынесены за скобки. В принципе, я еще не понимаю того, и признаю это лишь неохотно, что сам я, вынося за скобки себя как человека и как человеческую личность, все же могу сохраниться в качестве эго. Так я еще ничего не могу узнать о трансцендентальной интерсубъективности, я непроизвольно считаю себя эго solus ipse и рассматриваю все продукты конституирования. Уже после того, как получил первое представление относительно конститутивной активности. Все еще просто в качестве собственного содержания этого единственного эго. Следовательно, были необходимыми истолкования, представленные в настоящей работе. Видимость солипсизма пропадает, хотя сохраняет свое фундаментальное значение тезис, что все для меня существующее может черпать свой смысл бытия исключительно из меня самого и сферы моего сознания.